что будет не личная встреча с князем, а общее собрание аристократов. Еще многих пугало наличие очень большого числа гвардейцев и наемников, как на территории, так и в самом здании, где их всех собрали. «Арсений, тебе ничего это не напоминает?» – тихо спросил один аристократ своего соседа, настороженно поглядывая по сторонам. «Скажу больше, мне кажется, сегодня это совещание покинут не все, и мы с вами, вероятнее всего, не удосужимся этой чести. Я еще раньше подозревал местного Багратиона в нелояльности трону, а здесь явная провокация готовится. Если бы я знал, что тут планируется, то ни за что бы не согласился приехать. А ведь как все обставили, пригасили ли согласование обороны восточного рубежа, но здесь явно попахивает изменой. Если сейчас еще и сам князь войдет в сопровождение сепаратистов, то нужно бежать отсюда, как можно быстрее», — ответил аристократ, которого назвали Арсений. «Боюсь, уже поздно. Магия, она перестала ощущаться, а это значит, что кто-то активировал подавители магии. Теперь ни владение магией, ни наличие артефактов не защитит нас от собравшихся наемников и гвардейцев князя». Внезапно все разговоры смолкли, и в зал вошел молодой наследник княжеского рода Багратионовых, Станислав Михайлович. «Господа, рад приветствовать вас здесь. Многие из вас были приглашены на личную встречу со мной и не знали, что здесь соберутся другие аристократы, приглашенные мной. Как вы уже успели понять, здесь собраны главные роды восточной части Российской империи. А почему мы не видим здесь князя Потемкина и молодого графа Аврова?» – произнес Арсений, решив не молчать, понимая, чем может все закончиться. «Что касается князя Потемкина, то он сам устранился от участия в развитии нашего региона, а молодого выскочку, который смог втереться в доверие императорской семьи, нет смысла сюда звать, так как всем понятна его позиция по происходящему в стране. Так как он помолвлен с принцессой Александрой, понятно, чью сторону он выберет вне зависимости от происходящего в стране. Как вы уже поняли, я собрал вас всех, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Кремль захвачен мятежными войсками. Большая часть западных областей империи объявили о независимости и выдвинули войска на защиту своей независимости. По всей территории Российской империи происходят бунты недовольных происходящим в стране. Императрица погибла или скрывается. Император так и не объявился, что только подтверждает его недееспособность. Наследники не в состоянии принять бремя власти, да и ни один из уважающих себя родов не поддержит их, так как есть более достойные кандидатуры. Нужно признать, что удержать власть в Российской империи в прежних границах попросту невозможно. Армия, которая должна была отражать нападение из дикой зоны, отозвана для наведения порядка в западных землях. Нам угрожает прямое вторжение монгольского хана с востока и империи Цинь с юга. В лучшем случае мы успеем сбежать в центральный регион страны, оставив все армии вторжения, так как силы этих двух армий несоизмеримы с теми войсками, что может выставить империя. Но как же наш долг аристократа — защищать империю от внешних врагов? Вы сейчас призываете нас на предательство, — вскочив, выкрикнул Арсений. Граф, я знал, что вы верный пес империи и не готовы к переменам, но хорошо, что ваш сын готов поддержать наше стремление сохранить свое положение и наши земли, поэтому вас ждет незавидная участь, тех немногих, кто откажется принять мое предложение, — произнес князь и сделал знак гвардейцам. В тот же миг один из охранявших зал солдат сделал быстрый шаг вперед и раздался сильный свист, после чего гвардеец вернулся на свое место, а через 2 секунды голова Арсения упала прямо на стол и, прокатившись около метра, замерла. Веки отрубленной головы еще несколько раз дернулись, после чего замерли, оставив открытыми глаза, в которые угасала жизнь. «Прошу простить за эту небольшую демонстрацию, но вы должны понимать, что дать возможности донести о происходящем здесь я не могу позволить, и подобная демонстрация просто была необходима. Скажу больше, я уже начал переговоры с представителями монгольского хана и императора Цинь. Они готовы принять нас в состав своих государств, без потери титулов и земель. Мне даже удалось договориться об освобождении от налогов на ближайшие 5 лет, на время переходного периода. Оба правителя готовы признать наше небольшое государство как независимое, находящиеся под прямым вассалитетом. Уверен, в будущем мы получим полную независимость в этом вопросе, — но пока нам придется довольствоваться таким статусом. В любом случае Российская империя уже практически прекратила свое существование, и вопрос стоит только в том, сохраним ли мы все свои земли и свой статус. На южной границе стоит полумиллионная армия империи Цинь, на восточной границе собирается полумиллионная армия монгольского ханства. Если мы попытаемся оказать сопротивление, нас всех вырежут, вместе с семьями и простолюдинами, а земли заселят монголы и китайцы. Поэтому вопрос стоит кардинально. Те, кто согласятся примкнуть ко мне и поддержат образование нового Байкальского королевства, останутся живы и получат возможность расширить свои владения и земли за счет западных территорий, оставшихся от Российской империи. Те, кто откажутся, не покинут эти стены, а их земли займут присоединившиеся ко мне, произнес князь, внимательно осмотрев присутствующих. И что мы должны будем заплатить за то, что земли сохранятся за нами. Не думаю, что монгольский хан и император империи Цинь готовы просто так поддержать наше отделение от Российской империи, когда их армии стоят на границе и они знают, что нам нечего им противопоставить, спросил один из присутствующих аристократов, которого можно было отнести к сомневающимся в данном предложении. Вы правы, граф, просто так независимость не получите, придется пролить немало крови, чтобы доказать верность нашим договоренностям. Каждый из присутствующих здесь аристократов должен будет выделить 2/3 своих солдат, включая родовую гвардию. Из них мы сформируем сводный отряд, который отправится на запад отвоевывать вам дополнительные земли. Этим мы докажем, что готовы разорвать все отношения с Российской империей, и пути назад для нас не будет. В то же время мы все сможем получить дополнительные земли в свое личное пользование, ну и пограбить, компенсировав все наши затраты на войну. А как же владение вашей семьи, большая часть из которых находится в Центральной России? Спросил один из присутствующих. Я разорвал все отношения с главной ветвью рода, и моя семья отделяется от них, сохраняя свой титул и все восточные родовые земли и предприятия. Отныне род Багратионовых – это я и моя семья, а не группа стариков, давно выживших из ума и не способных к переменам. Поэтому можете не переживать на этот счет. Все войска, что сейчас находятся под моей рукой, это наемники, нанятые в Европе и монгольском ханстве. А как же угроза гона и опасность распространения хаоса на наши земли? Спросил еще один из присутствовавших, мелких баронов. Не переживайте, великий хан договорился с хаоситами, и гона не будет. Скажу больше, граница дикой зоны даже немного отступит, на полсотни километров, вернувшись в прежние границы. Сами хаоситы не претендуют на наши земли и готовы заключить соглашение. Они готовы поставлять нам горошины, кристаллы и другие магические ингредиенты, в обмен на продукты и изделия наших мастеров. Это откроет новую эпоху торговых отношений, и наше новое государство будет первым, кто наладит прямую торговлю. Единственное, что будет ограничение по техническому развитию, зона влияния самого хаоса распространится глубже на запад, но уже и сейчас, даже в столице Российской империи, не работает большая часть технических устройств. Это будет гарантией, что мы не совершим технологический рывок, и в то же время продолжим развитие на текущем уровне. Собственно, для нас и так ничего не изменится, так как зона влияния хаоса у нас максимальная, для освоенных земель пользоваться высокотехнологичными устройствами у нас невозможно. Но как мы выступим против Российской империи? У многих из нас есть недвижимость в центральных районах, заводы производства различной техники. Мы же все это потеряем, возразил пожилой аристократ. Вы и так это уже потеряли. Армии европейских государств заберут себе большую часть центральных территорий империи. Все восточные земли отойдут монгольскому ханству и империи Цинь. Поэтому нам так необходимо принять участие в походе на запад, чтобы компенсировать свои потери. Поверьте, там немало заводов и производств, которые вы сможете прибрать к своим рукам. И еще не нужно забывать, что отношения к простолюдинам в ханстве и империи серьезно отличаются от Российской империи. По сути, вы сможете получить немало рабов, которые будут рады служить вам, а не на чужбине, где их жизнь не стоит даже ломаного гроша. Но многие нас не поддержат, среди наших дружин немало отставных военных, и многие не захотят предавать свою присягу на верность. Как нам с этим быть? Раздался вопрос из дальней части зала. Монголы любезно согласились помочь нам и выделят для этого свои вооруженные отряды, которые проедутся по всем крупным поселениям и владениям, приняв присягу новому правителю байкальских земель, то есть мне лично. Отныне можете обращаться ко мне, Ваше Величество Станислав Михайлович, король Байкальского царства. И не думайте, что вам удастся переметнуться или предать данную клятву, ее будут принимать маги, через особый ритуал на крови. Вы все слышали об этом и многие из вас думали, что подобной клятвы верности на крови не существует, но наши новые союзники смогли найти древние манускрипты, где и нашлась подобная клятва. Напомню, что предать ее невозможно, поэтому кто хочет отказаться, пусть сделает это прямо сейчас, пока есть такая возможность, произнес князь, и тут же раздались звуки борьбы. Эта часть аристократов попыталась напасть на гвардейцев и наемников, охранявших зал, где происходила встреча аристократов. Но желающих оказать сопротивление было не так и много, как думали вес присутствующие, ведь на восток Российской империи по большей части ссылали всех недовольных, и уровень сепаратизма у собравшихся аристократов был необычайно высок, да и откровенно преданных Российской империи приглашать не стали, решив разобраться с ними позже. Заговор, зреющий не одну сотню лет, набирал силу, сметая все на своем пути, и многие из жителей восточной части Российской империи еще не знали, что стали жителями уже совершенно другого государства. Окрестности озера Байкал. Принцесса Александра. Григорий, долго еще? Устало спросила принцесса, перешагивая очередное поваленное дерево. Через 10 часов должны достигнуть брошенной заимки, где сможем переждать, пока не получим сигнал на специальный артефакт. Я вам уже объяснял, Ваше Высочество, ответил гвардеец из личной охраны. Как ты думаешь, остальным удалось спастись? Спросила Александра, вспомнив, как 2 дня назад их атаковал большой отряд монголов и наемников из славян, неожиданно выскочивший им наперерез во время попытки перебраться в один из городков. Не могу знать, сигнал от главы отряда нашей гвардии так и не поступил, а это может означать все что угодно. Именно поэтому я и сменил направление, выбрав совершенно случайно. Теперь, даже если применит пытки, никто из выживших не расскажет, куда вы направились, ответил гвардеец. Но разве они не будут молчать? Удивленно спросила девушка. Разговорить можно практически любого, все зависит от навыков пыток и времени. Если быстрый допрос могут выдержать практически все из наших гвардейцев, то вот долгий и профессиональный, далеко не все. Но не думайте об этом, сдаваться в плен никто добровольно не будет, ведь каждый знает, что его ожидает в таком случае, добавил Григорий. И что мы будем делать дальше, если не придет сигнала? Выждем время, а потом я отправлюсь на разведку, нужно узнать последние новости. Уж слишком неожиданно крупный отряд монголов оказался так глубоко на нашей территории, да и двигались они открыто, не скрываясь, а это наводит на не очень хорошие мысли. Я вам не сообщал, но перед отправкой на восточную границу мне командир дал ознакомиться докладом, где говорилось о большом заговоре. Вообще, на восточную границу всегда отправляли самых нелояльных аристократов, и часто отсюда приходят не самые патриотические доклады, включая предательство и попытки договориться с монголами или китайцами, но обычно тайная канцелярия и имперская служба безопасности справлялись со своими обязанностями. Однако в последнее время выявили немало предателей в самом имперском СБ. Собственно, поэтому мы и пытались вывести вас тайно в центральную часть Российской империи, но, как видите, даже такая предосторожность не спасла от предательства. Понятно, а что делать, если с матерью что-то случилось? Ведь, по последним данным, Кремль захватили хаоситы, спросила принцесса, не зная, как себя вести в этой ситуации. Есть резервный план, мы попытаемся пробраться в имение, где находится ваш брат и проходит лечение отец. Там находятся основные силы гвардии, и там можно будет переждать время смуты, ведь долго такое продолжаться не будет. У империи достаточно рычагов, чтобы восстановить ваше право на престолонаследие, даже при предательстве ближнего круга аристократов. Брат никогда не хотел быть правителем, его больше интересует искусство и написание картин, хотя и выходят они у него не очень. Отец же давно находится на лечении и ожидать быстрого прогресса не стоит. И что же теперь будет с моей помолвкой, если императрицу убили? Ведь никто не даст этому выскочке занять трон, пусть даже рядом со мной. Аристократы перегрызут ему горло за право усадить рядом со мной своего наследника, и уж точно малоизвестному графу никто не позволит приблизиться к кормушке. Не знаю, на что рассчитывала мать, когда объявляла помолвку, уж очень все выглядит непонятно», — произнесла принцесса, размышляя вслух. «Прошу меня простить, но вы зря недооцениваете молодого графа Аврова. Его артефакты и магические свитки могут сыграть решающее значение в восстановлении целостности Российской империи. Я слышал, что десятка сильнейших магов рассчитывает на его артефакты и магические свитки. Одно только это может обеспечить ему княжеский титул, а это дает право претендовать на вашу руку. Да и насколько я знаю, он не так и плох собой. Вон сколько достойных аристократок вьются вокруг него, да и как маг он довольно необычен, аномальный магический источник. Дети от него, если смогут перенять его дар, могут стать тем стержнем, который укрепит императорскую власть. Только откровенное превосходство в силе вашего рода даст гарантию верности приближенных аристократов», — тихо проговорил Григорий, стараясь не давить на принцессу, высказывая свое мнение. «Еще непонятно, откуда у него такие способности и знания. Даже его целительница вызывает очень много вопросов, и ее происхождение так и не подтверждено ни одной из служб, которые пытались это выяснить. Байка, что она выросла на болотах в дикой зоне, не выдерживает никакой критики. А здесь еще и Суворова Орлова, которую он отправился спасать в глубину дикой зоны. Слишком странный союз получится, да и Суворовых давно подвинули с правящих позиций, поэтому не позволит вернуться к власти. Уж слишком сильно их род в прошлом прошелся с чистками по аристократическим семьям. Уверена, такое не забыли, и никто не хочет повторения подобного», — произнесла принцесса, уже пожалев, что решила обсуждать такие серьезные вещи со своим телохранителем. «Зря вы так думаете. Именно сейчас многие рассчитывают на Суворова-старшего, так как только он может без больших потерь вернуть империи мятежные регионы. Старая гвардия еще помнит его успехи в войне против султаната, а значит, поддержит его безоговорочно, а это сейчас очень важно. Позже, да, его попытаются отодвинуть от власти, но уверен, что сейчас даже самые недовольные этим родом не будут высказывать ничего против того, чтобы он возглавил имперскую армию», — ответил Григорий, решая, где сделать привал. Глава 24. Тверь. Военный штаб Центрального округа. В просторном зале без окон, расположенном глубоко под зданием главного штаба округа, в зале собрались генералы и командующие войсками, оставшихся верными присяге. Последними в зал вошли Долгоруков и Суворов, в сопровождении группы генералов. «Приветствую, господа. Доклад обстановки проведет полковник Кременчук», — заявил строгим голосом князь Долгоруков, являющийся главой внешней разведки и ряда секретных подразделений Российской империи. «Господа, обстановка по всей территории Российской империи и на ее границах складывается очень плохой и требующей немедленных действий. Вся юго-западная часть объявила независимость, и сейчас там идет противостояние с армейскими корпусами, сохранившими лояльность Российской империи. К сожалению, не все части сохранили верность, и часть перешла на сторону мятежников. В данный момент установилось шаткое равновесие, но оно продержится не более 5 дней, пока европейские страны не перебросят свои войска на помощь мятежникам. Не лучше обстановка выглядит на восточной границе империи. Достоверно известно, что монгольское ханство выделило 500-000 армию для вторжения, но мало этого, так они еще и договорились с хаоситами, которые предоставили им свободный проход через дикую зону и усилили их своими отрядами монстров. Но и это еще не все. Достоверно стало известно, что с юго-востока выдвинулась 500-000 армия империи Цинь. Восточным округом руководит младший князь Багратион, и связь с ним непостоянная. Судя по скупым докладам, обстановка на границе пока спокойная, хотя агенты на местах докладывают о массовых случаях появления смешанных отрядов монголов и аргов глубоко в глубине нашей территории. Помимо этого, не удалось связаться с гвардейцами и телохранителями принцессы, и где она находится в данный момент, остается неизвестным. Что касается центральных регионов страны, то практически по всей территории отказывается работать высокотехнологичная техника и устройство, что приводит к серьезным проблемам. Сейчас люди из торгово-промышленной палаты пытаются наладить массовые поставки техники, работающих в насыщенном поле хаоса, но на это потребуется значительное время. Все это вызывает волнение и недовольство как среди аристократов, так и среди простых граждан империи. Часть регионов не торопится выполнять план по массовой мобилизации или проводит ее с явной неохотой, затягивая формирование подразделений и отправку их в сборные пункты. Зафиксированы массовые случаи неповиновения и откровенного игнорирования указов и распоряжений Чрезвычайного военного совета, выпущенные нашим ведомством. Зафиксированы факты откровенного саботажа, работы агентов хаоситов и различных тайных обществ, преимущественно имеющих европейские корни. Что касается обстановки в столице, Кремль до сих пор удерживается хаоситами и ворвавшимися ордами монстров, но нам удалось остановить их на границе в полусотне метров от Кремля. Баррикады, временные укрепления и призванное ополчение сдерживают все попытки тварей прорваться вглубь Москвы. Заместитель губернатора смог наладить несколько рубежей обороны, и есть все основания предполагать, что этих мероприятий должно хватить для сдерживания хаоситов и их приспешников. Очень сильно помогают специальные артефакты, получаемые из Байкальска, только благодаря им удалось отбить все попытки прорыва за пределы московского Кремля. Однако этих поставок недостаточно, чтобы перейти в наступление и освободить Кремль. Все попытки прорыва закончились провалом, и даже попытки продраться туда по подземным катакомбам не увенчались успехом. Остается вопрос по использованию магов из первой десятки с артефактами подавителя хаоса из того же Байкальска, но возможные разрушения самого Кремля и прилегающих к нему кварталов ставит под сомнение целесообразность этого мероприятия. На этом основной доклад окончен, сообщил полковник и сел на свое место. Сергей Федорович, что вы можете сказать об увеличении поставок магических артефактов, работающих в условиях магии подавления, используемой хаоситами? Это ведь ваше совместное предприятие с будущим зятем? Спросил князь Долгоруков. К сожалению, мощности экспериментального завода ограничены. Второй завод мы уже запустили, но он находится на самой границе с дикой зоной второго уровня, и снабжение его всеми необходимыми ингредиентами, как собственно и первого завода, расположенного в тех же землях, сильно ограничены. Нами зафиксированы массовые случаи диверсий, направленных на подрыв работы двух заводов. Сразу скажу, что перенести производство в более безопасную зону сейчас не получится, как и открыть дополнительные производства, по ряду причин. Но зато у нас появился воздушный флот из 10 военно-транспортных дирижаблей, способный оперативно перебросить до 10 тысяч солдат в любой регион страны, невзирая на силу воздействия хаоса. Сам граф Авров лично изготовил опытные образцы и помог смонтировать их на дирижаблях, дислоцированных на западном берегу озера Байкал. К сожалению, стоимость подобного переоборудования очень дорогая, и начать поставлять их массово не выйдет, тем более без участия самого графа проделать это не получится, сказал граф Суворов и осмотрел присутствующих генералов, после чего продолжил отвечать. К сожалению, без знания и умений моего будущего зятя производить артефакты на других предприятиях невозможно. Скажу честно, я объяснил ситуацию, в которой находится Российская империя, и значимость артефактов в сражениях с хаоситами, которые повсеместно используют подавители магии, нейтрализуя нашу главную ударную силу из высококвалифицированных магов, но он не счел возможным еще больше увеличить производство. Но еще нужно отметить, что стоимость ингредиентов невероятно высока, что влияет на конечную стоимость. Однако и того, что производит оба завода, хватает, чтобы переломить ситуацию в нашу сторону. Хаоситы и их приспешники не ожидали, что у нас есть подобные артефакты, что дало нам преимущество в целом ряде сражений, позволив выправить ситуацию. Но без мобилизации всех сил и резервов мы не сможем вернуть контроль над Российской империей. Серьезной проблемой является отсутствие императрицы или кого-то из великих князей. Две последние попытки князей Рюриковичей добраться до центральных регионов провалились, оба великих князя были убиты. Предатели проникли во все руководящие посты и успевают передать важную информацию нашим врагам. Оставшиеся претенденты на трон не рискуют покинуть свои родовые владения или места, где их застало известие о захвате Кремля. Есть основания надеяться, что императрица в данный момент жива, но опасается покушения, поэтому вынуждена скрываться. Нападение было очень неожиданным и ударило в самые уязвимые места. Большая часть гвардии Рюриковичей уничтожена в Кремле, еще немалая часть погибла, защищая наследников и претендентов на трон первой и второй линии, что говорит о предательстве из ближайшего окружения императорской семьи. Именно поэтому власть в стране временно взял на себя Чрезвычайный военный совет, члены которого далеки от политики и наша обязанность уничтожить силы хаоситов, вторгшихся в нашу страну. Кто окажется на престоле, нас должно заботить в последнюю очередь», – произнес граф Суворов. «Дмитрий Федорович, не стоит ли отправить на восточную границу дополнительные части, если столь важное производство для империи расположено в месте возможного вторжения монголов и китайцев?» – спросил князь Долгоруков. «К сожалению, все части с восточного направления были сняты еще в первые дни нападения и переброшены на западную границу для стабилизации шаткого положения. Единственное, что мы можем сделать, отправить тройку высокоранговых магов с сопровождением для защиты восточной границы и Байкальска. Скажу больше, данный шаг уже сделан, и один из дирижаблей, на борту которого находятся маги, отправился в Байкальск для защиты населения и в первую очередь важных для нас производств. Благодарю вас, граф. А теперь давайте заслушаем доклад имперской службы безопасности о положении дел внутри страны и целой череды сепаратистских заявлений от глав разных регионов», — сказал князь Долгоруков, вызывая следующего докладчика. «Авров, Городище. 5 безумно долгих дней потребовали от меня выложиться полностью. Помимо увеличения количества выпускаемых артефактов, пришлось отправиться за дирижаблями, проведя сутки в дороге, где наш отряд постоянно атаковали разные группы наемников и отряды гоблинов. Наш бронированный автомобиль с трудом добрался до конечной точки назначения, с трудом пережив череду нападения, но с помощью моих артефактов, часть пути мы проехали скрытно под пологом невидимости. Понятно, что полностью скрыть движение на автобусе по оживленной дороге не удалось, но часть засад мы миновали скрытно, что повысило наши шансы добраться. Еще сильно помог Бабайка, который предупреждал о наличии засад, часть из которых я уничтожал дистанционно, не разбираясь, кто прятался на обочине дороги и что собирался предпринять. Рисковать не стал и просто накрывал места засад мощными площадными заклинаниями. Только один раз нас чуть не подорвали вместе с мостом, через который мы переправлялись на бронированном автобусе, но и здесь мне удалось выиграть время, необходимое на переезд по длинному мосту до того момента, как сработали заложенные под его основание магические мины. Сильно напрягал тот факт, что кто-то получил информацию о конечной точке нашего маршрута и смог устроить огромное количество ловушек. К концу поездки количество уничтоженных противников перевалило за 5000, включая гоблинов и аргов, что с учетом величины моей охраны, было очень много. Всего 30 человек удалось взять с собой, чтобы поместиться в одном автобусе, но даже так, в уничтожении основной массы нападавших участвовал я сам. Добравшись до военного аэродрома, занялся установкой изготовленных артефактов и задержался еще на сутки, изготавливая дополнительное количество. Зато в мою собственность передали 2 полноценных боевых десантных дирижабля с полной командой обеспечения. Обратная дорога заняла всего 6 часов, так как летели на дирижабле и повезло, что вылетели под вечер. Это дало возможность незамеченными перегнать дирижабли в полной темноте, практически незамеченными, в Городище, где их спрятали в 2 огромных ангарах, сооруженных специально для этого. Сами ангары имели только 20-метровые стены, без крыши, но зато полностью скрывали мои новые приобретения. Понятно, что слухи распространятся очень быстро, но для меня важно было сохранить такой козырь в рукаве как можно дольше. Вообще, разговор с Суворовым по телефону с аэродрома вышел очень нервным и на повышенных тонах, хотя его тоже можно понять. Те новости, которые он сообщил, напрягли меня и заставили согласиться с его просьбой, звучавшей как приказ, который нельзя игнорировать. Как оказалось, империя трещит по швам в буквальном смысле этого слова. Многие регионы начали игнорировать приказы военных и чрезвычайного собрания. По ряду регионов прокатилась волна восстания и бунтов, часть войск пришлось отвлечь на поддержание порядка, в то время как количество порталов в центральной и соседней с ней областях росло каждый день. Информация о полумиллионных армиях монголов и китайцев внушала серьезное опасение, с учетом того, что во всех приграничных районах на востоке страны стали пропадать главы аристократических родов, иногда вместе с семьями, и никто не мог сказать, с чем это связано. Еще граф просил присмотреться к князю Багратиону и не встречаться с ним, если предложение о встрече поступит с его стороны. Да и вообще, мне было рекомендовано не покидать моих владений, а сосредоточиться на производстве магических артефактов и защите собственных земель. Я даже не сразу понял, что граф хотел мне сообщить, и только после разговора понял, что пропажа аристократов может быть связана с деятельностью князя, назначенного командовать восточной группировкой войск. Мои мысли подтвердил Стасов, передав, что у пограничного ведомства и штабом Багратиона произошла серьезная размолвка. Пограничное ведомство подчиняется не военным, а службе СБ империи и непосредственно князю Долгорукому. По итогу из окрестностей Байкальска отвели все армейские части, сосредоточив их далеко на севере, где якобы ожидалось вторжение хаоситов. Каждый день новости, поступающие от моих разведчиков и по ведомству пограничников, с которыми удалось наладить прямую связь, благодаря влиянию графа Суворова, становились все тревожнее. Огромная армия собиралась в дикой зоне второго уровня, на удалении 50 километров от городища. Преимущественно это были орги и гоблины, а вот монгольское войско должно будет подойти непосредственно перед самым вторжением. Основную надежду по обороне вверенных мне земель я возложил на дирижабли и магические свитки, коих заготовил огромное количество. Дружина, гвардия и отряды наемников должны будут сдерживать или добить выживших после моей атаки отряды противников. Сегодня под вечер я планировал сделать первый вылет на одном из дирижаблей и провести атаку на крупное скопление гоблинов и аргов, коих собралось в огромном лагере, несколько десятков тысяч единиц. Сам лагерь был в трех десятках километров от городища и был одним из многих, расположенных вдоль моих территорий, освоение которых пришлось срочно приостановить. Ситуация в империи затормозила отправление поселенцев и снабжение их всем необходимым. Да что говорить, если поставки многих товаров из центральных регионов страны резко сократились, а многие совсем прекратились, что сразу сказалось на росте цен. Еще и ситуация с лечением Марии продвигалась очень медленно. Яд глубоко проник в сам организм девушки, включая кости, что тормозило выздоровление, и это с учетом того, что Василиса тратила на лечение по несколько часов ежедневно. Успокаивало только обещание целительницы полностью вылечить мою невесту за месяц, но это все равно давило на меня. Множество проблем, практически непрерывная работа по созданию артефактов и магических свитков особой мощности выматывали меня неимоверно. На сон тратил всего 3-4 часа, что, конечно же, было мало и сказывалось на моем моральном состоянии, а тут еще 2 часа назад позвонил мой юрист, Стасов Дмитрий Васильевич, и сообщил, что возможно восточная часть империи, включая мои земли, может отколоться. Информация непроверенная, но по косвенным признакам, все идет именно к этому. Еще и намек, в случае попытки отделения, попробовать перехватить власть у местных оппозиционеров, вот только нужно ли мне все это? Влезать в политику совершенно не хотелось, так как мой опыт был довольно отрицательным, и я боюсь, что все может закончиться так же, как и в предыдущих мирах. Валдай, старое поместье на окраине города. Ваше Величество, вам лучше? Спросил верный гвардеец императрицы, откладывая целебный артефакт, который полностью выработал свой ресурс. Дышать еще тяжело, но уже нет того удушья. Что случилось и где все? Тяжело дыша, спросила Елизавета Петровна. Засада. Нас ждали в том доме, который вы указали, как надежным укрытием. Все кроме меня и вас убиты, прикрывая наш отход. Это была не лучшая идея, довериться старым связям. Кто-то вас предал из ближнего круга, и боюсь, что это может быть член императорской семьи. Да, я уже это поняла, а ведь все давали клятву на крови, только вот кто-то смог ее обойти. Сколько дней я без сознания и где мы находимся? Спросила раненая императрица. Валдай, это ближайшее безопасное место, которое я смог вспомнить. Из Великого Новгорода уходили большим отрядом, но пришлось разделиться, чтобы запутать следы. Напавших на вас убили, но стрела явно была отравленная, и ведь я предлагал вам надеть кольчугу под одежду. Ты же знаешь, что это могло нас раскрыть, да и стрела была с боевым наконечником, не уверена, что она выдержала бы, да и поздно сейчас об этом говорить. Нам нужно в Архангельск, там на границе дикой зоны, живет мой хороший знакомый, за ним числится долг жизни, сказала Елизавета Петровна, осматривая убогую обстановку комнаты, где она находилась. И чем поможет ваш друг? Тут без целой армии нечего не сделать. Может, отправимся в Тверь, ведь там расположен штаб армии на случай переворота или войны. Уверен, многие генералы, как и аристократы, верны вам. Опасно, поэтому едем в Архангельск, да и не друг там ждет меня, а смертник, которому сохранили жизнь, внеуровневый маг, которому сохранил жизнь еще мой дед и который до сих пор жив, поэтому пришло время взыскать долг крови. Но ведь таких магов не казнили, если только вы не о нем, неужели ваш дед сохранил жизнь Распутину, он же сумасшедший и его невозможно контролировать. Да, Распутин, и пришло время достать этот козырь из рукава, пусть наши враги умоются кровью, а как контролировать его, позаботился еще мой дед. Кроме меня и охраны из тайного ордена, об этом факте никто не знает. Это опасно, но на то вы и императрица, чтобы принимать такие решения. Тогда я пойду найду транспорт. Ехать придется долго, машина не ездит, так как сразу ломаются и никто не станет рисковать. Поищу тогда надежную стругу, по воде будет безопаснее и быстрее добраться до конечной цели. Вы пока поспите, здесь вас никто не найдет, сказал гвардеец, собираясь. «Будь осторожен, мне кроме тебя, сейчас ни на кого положиться. Вокруг одни предатели», — сказала императрица, закрывая глаза, а измученный организм сразу погрузил ее в сон.